Глава 70. Капилляр. Похоже, защитники Купера действительно были полными профанами. Может быть, они считали, что отсутствие непосредственной связи с океаном окончательно страхует их днище от лобовых торпедных атак? Вполне возможно. Но у группы Минакова наличествовала пластиковая взрывчатка, причем в достаточно приличном количестве. Тем не менее, ее не получалось пускать в дело абы как. Ведь цель была не корежить борта, верно? Подобное гораздо удобнее производить крылатой ракетой. Кроме того, она бы запросто обогнала пульсар по пути к месту боевого применения. Так что вначале отряд дошел до согласованного с компьютерной моделью участка. Теперь перемещаться можно было гораздо больше безопасности. Небо прикрывала выгибающаяся арка палубы. Корпус требовалось вскрыть не только в нужном отсеке, но еще и там, где он был наиболее тонок. Это никак не получится сделать на уровне земли. Несколько человек спешно освободились от панцирей. Теперь пришло время применить кое-что из принесенного оборудования. В ход пошли складные приставные лестницы. Взрывчатка была уложена специально подготовленными не очень тонкими нитями. Они аккуратно разматывались, отрывались в нужном месте и затем клеились на железо в виде окружности. Потом к этой пластилиновой массе цеплялся детонатор с вделанным микрочипом. Одновременно с пробиванием входа производилось маскировочное мероприятие. Взрывчатка лепилась еще в нескольких местах. Невозможно надеяться, что внутри судна никто не услышит направленного взрыва. Поэтому подрыв всех детонаторов, и настоящего, и ложного, должен осуществляться одновременно, дабы хоть как-то запутать поднятых по тревоге морских пехотинцев. И все-таки авианосец – штука сложная. Корпус у него непростой, он многослойный. Поэтому после первого уханья, когда на дно канала вывалилась почти идеально круглая плита, саперы снова установили лестницы и, заглянув в красивое отверстие, стали спешно цеплять следующие заряды. Они были самые разнообразные. Некоторые предназначались для аккуратного перекусывания стальных балок, другие для расплавки похожих на смолу заполнителей межкорпусного пространства. Так что взрывникам приходилось взбираться и спрыгивать со своих лестниц несколько раз кряду. «Все!» – доложили они Минакову через некоторое время. Он и сам видел, что все. Это хорошо обозревалось на экране через оптическую микрокамеру одного из саперов. И вот тогда Герман кивнул находящейся рядом Лизе. Это была команда для выхода на дальнюю связь. В принципе, их интересовало выполнение одного предусмотренного действия всего в 15 километрах отсюда. Но те, кто должен был ее выполнить, ни об отряде «Пульсар», ни о его миссии ведать не ведали. Так что непосредственное распоряжение отдать не получалось. Приказ пошел отработанным способом через вышестоящий штаб. Роль его, как известно, играл новый центр возрождения. Заодно эта передача сообщала, что у группы лейтенанта Минакова все идет как запланировано. По крайней мере, пока.